Глава 16. И вот Демба очутился на улице, опозоренный, разбитый, обобранный, обманутый в своей последней надежде. Шел дождь. Он испытывал страшную жажду, и руки у него болели, особенно запястья и пальцы. Он впал в уныние и чувствовал такую усталость, что теперь уже единственным его желанием было оказаться, наконец, дома, чтобы, спрятав голову под одеяло, ни о чем не думать и уснуть. Назло своим скованным рукам и ради денег дерзнул он окунуться в сутолоку дня, и взбесившийся день безжалостно гонял его сквозь свои часы, швырял во все стороны, как беспомощную скорлупу грецкого ореха. И теперь Станислав Демба был утомлен, отказывался от борьбы и хотел спать. «Если я тебе сегодня вечером не положу денег на стол, можешь ехать с Георгом Вайнером», — сказал он утром. Так теперь обстояло дело. Денег у него не было, и он не хотел больше пытаться их раздобыть. «Пусть уезжает», — говорил он, шагая самому себе, и пожал плечами. «Я ее не удерживаю. До 20:00 вечера она обязана меня ждать, не дольше. Файрплей, честная игра. Я сделал, что мог, но не добился успеха. Строгая организация коварных случайностей боролась против меня. Трест злостных происшествий. Теперь Соня свободна. Вопрос решен, и я соблюду слово. Fair play». Чувство удовлетворения охватило Дембу при словах «fair play», и на ходу он принял осанку члена жокей-клуба, собирающегося с бесстрастным лицом уплатить долг чести на крупную сумму. «В дальнейшем ходе событий я ведь, по счастью, не заинтересован», — тихо сказал Демба и пошел быстрее вперед. «Совершенно не заинтересован». Это выражение понравилось ему, и он повторил еще раз. «Сим заявляю о своей незаинтересованности», причем выражением лица напоминал маститого дипломата, делающего заявление большой важности. Он остановился и посредством легкого поклона довел до сведения какого-то незримого противника, что он в дальнейшем ходе событий совершенно не заинтересован. «Вот именно, не заинтересован», — повторил он еще раз, потому что не мог отделаться от этого слова, которая, казалось, обладала удивительной способностью проливать на все утешительный и успокаивающий свет. Он был близок к тому, чтобы без малейшей ненависти, злобы и боли рисовать себе, как Соня Гартман завтра уедет с другим и как он сам останется в одиночестве. «Я не мог сдержать своего обещания, и теперь нужно сделать из этого выводы», — убеждал он самого себя.